Братья и сестры, я сердечно приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы приехали с Краснодарского края вместе с женой на торжество, которое в нашей семье и в вашей церкви. Это торжество по поводу принятия крещения сына моего, среднего сына моего. Поэтому пропустить такое торжество, это было бы очень непростительно как бы для нас. И поэтому мы вместе с вами желаем разделить вот эту радость того, что сегодня мы видим и спасенные души, сегодня мы видим и тех, кто сердечно имел желание такое заключить завет с Богом. Я желаю поделиться местом Священного Писания, которое записано в книге «Послание к римлянам». Прошу прощения, меня зовут брат Виталий, жену зовут Любовь Андреевна. Поэтому сына моего зовут Даниил. Поэтому я должен вначале представиться, поэтому прошу прощения. Послание к римлянам, 6 глава, 14 и 16 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Неужели вы не знаете, 16 стих, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Братья и сестры, о свободе, о которой мы прочитали, говорит вся Библия. Вся Библия говорит о том, что люди как-то попали в рабство. И в рабство попали не по своей воле, а попали потому, что был рабовладелец, который предложил для них хорошую приманку. Хорошую приманку. Это первым еще нашим прародителям предложил такое вот злое дело. Казалось бы, оно снаружи казалось бы благим делом. Посмотрите, вы будете как боги, если вы вкусите, если вы вот не послушаетесь Бога, и будете сами вот на таком возвышении, вы будете свободны делать, что вы хотите. Братья и сестры, и Адам, и Ева попали куда? Они попали в рабство дьявола. И Господь должен был с ними прервать контакт, прервать отношения свои с ними. Но это далекая история, братья и сестры. Но эта история продолжается в течение многих веков, пока живет человечество, пока существует человечество. Люди попадают в рабство, в зависимость попадают. Это рабство настолько тяжело, что, казалось бы, что тебе стоит освободиться? И с человеком иногда беседуешь, подожди. Посмотри, это же плохо. Я, говорит, не могу иначе. У меня тяга, у меня внутренняя зависимость. Меня тянет к этому, братья и сестры. И мы прочитали вместе с вами Священное Писание, что грех не должен над вами господствовать. То есть тот грех, который однажды вошел в мир и грехом вошла в смерть, он как царь. Он царствует, написано так, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы ему повиноваться в похотях его. Братья и сестры, и каждый в своей земной жизни может ощущать вот это присутствие или вот эту власть греха, когда ему не хочется что-то делать, а что-то внутреннее заставляет его делать. Братья и сестры. Но сегодня мы говорим не только о грехе, как о царе, но говорим о том, кто пришел для того, чтобы нас освободить от этой власти греха, кто пришел для того, чтобы мы были свободны. Как-то в детстве, я хочу маленький пример рассказать из детства своего, как-то в детстве нас тетя оставила в комнате, меня оставила одного, и сказала, ты же смотри, здесь шкоду не делай. Ну, я не помню, сколько мне лет было, но не сильно много, ну, может быть, лет 9. Вот. И она меня оставила одного. И я теперь понял, что я здесь хозяин. Я могу делать в этой комнате все, что хочу. Жили в частном доме. Жили в частном доме. Но прежде всего я полез по шкатулкам, посмотрел, что там, вот, там ничего хорошего нет, а потом заметил кота, над которым можно господствовать. И этого кота я стал гонять по комнате. Вот он прятался от меня, конечно, вот куда. Кончилось тем, братья и сестры, что когда пришла тетя, то она прежде всего с удивлением заметила, что 10-литровый баллон масла подсолнечного был разбит. Она в удивлении спрашивает, что это? Я не знаю. Я, как обычно, сказал, я не знаю. Это кот сделал. А когда она открыла двери, то кот с огромной скоростью выскочил из комнаты. И тетя в удивлении посмотрела. Никогда не было такого животного, чтобы так он быстро бегал. Братья и сестры, вот такая свобода моя была. Такая свобода. Но к чему она это привела? Эта свобода привела к тому, что тетя понесла огромный урон. Огромный урон. И она поняла, что оставлять одних в комнате, ну, маленьких подростков нельзя. Нельзя. Братья и сестры, вот когда человек получает свободу, он не знает, что с этой свободой надо делать. И вы, наверное, заметили, когда вот сидишь в классе, в школе, вот, и учитель такой строгий, который ведет уроки, вдруг ему надо, кто-то его отвлек, ему надо выйти на короткое время. И что здесь начинает твориться в классе? Я сам был школьником, сам учился, некоторые выскакивают к доске, пишут там все на доске, другие кривляются. В общем, творится невообразимый шум до той поры, пока снова не заходит учитель. И тогда водворяется тишина. Братья и сестры, предоставлена маленькая свобода, и человек делает все, что хочешь. Все, что хочешь, с этой свободой делает. Братья и сестры, и вот Господь однажды дал такую свободу человеку. И он сказал первым родителям, прародителям нашим сказал, Адам, вот перед тобою все. Вот перед тобою земля. Вот перед тобою сад Едемский. Адам, ты свободный человек. Но единственное, что тебе нельзя, это тебе нельзя вот вкушать от дерева, от этого. И, братья и сестры, к чему это привело? Это привело к грехопадению. Такая свобода была. И почему это случилось, братья и сестры? Потому что это было непослушание. Мы прочитали вместе с вами Священное Писание, и мне так вот не хочется как бы сильно утомлять ваше внимание. Почему? Потому что я только хочу сказать, что когда человек свободен, он должен покорить свое сердце кому-то. Он должен направить свои пути к чему-то. Кому он должен поклоняться, перед кем он должен благоговеть, перед кем он должен молиться. А если, братья и сестры, и вот когда, например, когда мы читаем о блудном сыне, который получил свободу, то как звучит одно стихотворение, что «теперь я волен в мыслях и делах». И он получил эту свободу. И что эта свобода ему принесла? Эта свобода ему принесла полное разорение. Он пошел удовлетворять своим похотям, стал кутить с товарищами, стал пропивать отцовское наследство, которое было получено. И к чему это привело? И это привело его к полному обнищанию. Нищий, изголодавшийся, грязный. Вот такой он пришел к отцу, из-под власти которого он ушел. И в его сердце созрело, после всей этой скитальческой жизни, в его сердце созрела мысль, надо возвратиться к отцу, потому что там любовь, там понимание, там чистота, Лучше я буду покоряться Отцу, чем жить свободно, покоряя своим собственным похотям. Братья и сестры, мы прочитали с вами Священное Писание. Неужели вы не знаете, кому вы отдаете в себя в рабы для послушания? Когда Господь влечет сердце человека, Он говорит: посмотри, человек, вот у тебя выбор свободный, или ты будешь служить мне и мне поклоняться, или же ты будешь служить дьяволу, а третьего выбора нет. Нет такой золотой середины, чтобы человек сказал: я вот и Богу как бы не поклоняюсь, и дьяволу не угождаю. Христос прямо сказал: не можете служить двум господам, не можете служить, или никому не можете служить, кому-то одному обязательно будете служить. И сегодня, братья и сестры, и перед нами такой вопрос. Кому мы отдали свое сердце? И благодарение Богу, что если мы уже отдали свое сердце в рабы для послушания Богу Святому, то Бог наполнил нас своей святой любовью, своей милостью наполнил, своей благодатью. Это блаженная жизнь. И вот в юности мы тоже... Вот с братом с нашим, Вениамином, тоже вот так встречались, и у нас были взаимные интересы. У нас был интерес послужить Богу, у нас был интерес прославить Бога на этой земле. Братья и сестры, и вот я уже дожил до этого времени, и нисколько не пожалел о том, что однажды в жизни я выбрал путь Христов, свободу Христову. Христос сказал когда-то такие слова: «Если Сын освободит вас, истинно свободны будете». Если ты, человек, сегодня не свободен, и какой-то порок тебя вот связывает, не дает тебе возможности свободно петь Богу твоему, то знай, что Сын пришел Божий для того, чтобы тебя освободить. И мы сегодня вспоминаем вот эти страдания. Какой ценой Он это сделал, чтобы нас освободить? Какую Он плату заплатил за то, чтобы мы были свободны, братья и сестры? И сделал Он это добровольно, не потому, что Он хотел принудить нас как-то, а добровольно. Мне вспоминается одно стихотворение, вернее, один псалом. И там такие слова: «Покорить мое сердце ты мог бы, Христос, и идти за тобой повелеть. Но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты хотел во мне друга иметь». Сегодня Бог желает быть вашим другом. Сегодня Бог желает, чтобы вы вошли в Его свободу и были друзьями Божьими, не стояли во вражде. Грех и святость Божия, они враждуют друг с другом. И сегодня Бог предлагает тебе вот эту святую свободу. Войди в свободу Христову, радуйся в этой свободе, как свободный человек, прославляя Бога твоего Иисуса Христа. И мы поблагодарим Его сердечно за то, что Он сделал это ради нас, людей. Аминь.